впервые осматривал большое поселение горцев изнутри. Шатры из шкур, капитальные постройки из камней и известной скрепляющей субстанции. Поселение пустовало, большинство обитателей ушло в долину возделывать поля, включая женщин и детей. Осталась только охрана и обслуга важных персон. После завершения весенних полевых работ начнется праздник открытия брачного сезона. Пахло в поселении скверно. Тут хоть отдельные отхожие места оборудованы, но ведь их еще нужно хоть иногда чистить. А домашние ящеры тоже добавляют специфических ароматов. Что-то где-то протухло, что-то где-то сгорело. Оставаться в кольце стен категорически расхотелось. Лучше уж посплю в наполненном весенними запахами чистом лесу. Мне так гораздо привычнее и плевать на возможные опасности. Давно хотелось нажарить шашлыка из деликатесной вырезки лесного ящера. К сожалению, опасные лесные хищники сейчас держались на приличном отдалении от больших скоплений людей и их жилищ. У них тоже начался брачный сезон. Они сбивались в группы и искали хорошо освещенные укромные места, чтобы отложить там яйца, а после какое-то время охраняли кладку. Позже они обязательно вернутся, изрядно оголодав и потеряв последние остатки осторожности, но сейчас ближайшие леса стали почти безопасны. В путь мы собирались пару дней. Мне предстояло величественно горцевать на молодом беговом ящере, якобы обученном и смирном. Зубастая тварь вдвое выше меня ростом сразу же попыталась откусить мне голову при первом же знакомстве. Парой крепких оплеух заставил ящера уважать будущего наездника. Такой язык он хорошо понял, опустив голову к земле, тем самым выражая покорность. А по ухмылкам горцев, я легко догадался, что это была очередная проверка. Седло это что-то с чем-то. Для ящера, наверное, оно и удобно, плотно прилегая к чешуе и шерсти. Вот только наездник после короткого пробега будет ходить исключительно с широко расставленными ногами, держась за все то, что находится между ними. Какая там демонстрация мужской силы, о чем вы? Пришлось срочно дорабатывать конструкцию, вводя дополнительные элементы. Посадка выше в отдельное удобное седалище, нужно переделать всю систему креплений, иначе отвалится, подтянуть стремена под свой рост и сделать их более жесткими, соблюсти баланс общего центра масс. Уздечку тоже переделал, опасаясь свалиться при первом же рывке. Второй день учился сидеть на том, что в итоге получилось, и управлять норовистой рептилией с применением жгутов силы. Подсунули дурной неликвид, понимаешь, но болезненные уколы и уверенная коррекция тела наездника относительно поверхности земли заставили ящера следить за моими командами. Горцы опять ехидно щурились, глядя на мои нелепые потуги, и лишь когда я провел ящера три полных круга по огороженной полосе препятствий в хорошем темпе, их лица характерно вытянулись, а взгляды округлились. Понятно, до удовлетворивших меня кондиций еще очень далеко, и седло нужно совсем иное, созданное с учетом особенностей эксплуатации, и воспитательной работы с рептилией хватит на целый сезон. В прошлой жизни я любил лошадей и регулярно выбирался за город к знакомым покататься, когда возникало свободное время, естественно. Но ящер – это ящер. От лошади он отличается буквально всем и далеко не в лучшую сторону. Раз статус почетного гостя требует, придется его потерпеть. Но впредь предпочту ходить по земле своими ногами. Хитрые же вожди перемещались на крытых носилках с мягкими подушками под толстыми задницами, с 8 носильщиками на каждого. Кроме них в делегации присутствовали их старшие дети. Кто там наследник, а кто просто сбоку припеку, я не определил. Несколько мужиков среднего возраста и вполне обычного для горцев вида. Крепкие, жилистые, с черными спутанными волосами и горбатыми носами. Одеты, кто во что гораст, наемничьи доспехи, юбки, как у земных ирландцев на голом торсе, кожаный плотный нагрудник, наплечники, а все ниже буквально на показ, разве только хорошие сапоги с высоким голенищем. Так оригинально оделись два мужика помоложе остальных. Ну да, кубики пресса отчетливо выделяются, ровная линия бедер и еще кое-что торчит спереди, надменные и даже презрительные взгляды. Но в мою сторону эти павлины посматривали с заметной опаской. Я ведь в доспехе карликов со шлемом на голове, да с новеньким длинным клинком на боку. На перевязи 4 дротика оригинальной конструкции с ярко блестящими золотом острыми наконечниками и окрашенными красным воздушными стабилизаторами. Кто-то видел мой примерочный бросок с поражением далекой мишени и разболтал остальным. Да и слухи про молодого почетного гостя наверняка разошлись, один другого страшнее. Меня же их взгляды и ужимки откровенно веселили. И если бы еще они чаще мылись. На третий день мы выдвинулись в путь. В делегации ожидаемо собрались только мужчины. Выходили поутру, медленно спускаясь вдоль шумящей речушки в зеленую низину. Мимо полей с работавшими там людьми, мимо чего-то напоминавшего земной Стоунхендж, где из земли кругами торчали огромные каменные глыбы, а другие глыбы лежали на них сверху. Культовое сооружение давно забытого культа, или что-то функциональное, сохранилось благодаря тому, что древние строили на века и даже тысячелетия. Дорога огибала непонятное каменное сооружение стороной, рассмотрел лишь внешний антураж, загляну внутрь на обратном пути, если получится отбиться от коллектива. За закончившейся пологой террасой первой горной долины начался извилистый спуск на террасу другой долины, куда вела хорошо натоптанная дорога. За дневной переход к вечернему закату мы наконец-то достигли нужного места. Наверняка раньше здесь тоже было стойбище многочисленного горного племени, но теперь от него осталась только большая каменная стена с плоскими фундаментами каких-то давно разрушенных строений внутри. Свободного места было много. Вышедшая раньше нас и прибывшая вместе с нами обслуга начала разгружать телеги и устанавливать большие шатры. Мы прибыли первыми, вожди других племен только подтягивались. Мне выделили отдельный большой шатер в стороне от всех остальных, тем самым показывая гостевой статус и должное уважение заодно. Мой шатер лишь немногим меньше, чем шатры двух толстых вождей. Пол застелен плетеными циновками, большое мягкое ложе, на котором можно лечь как вдоль, так и поперек. Все это подчеркнутое роскошество вызывало у меня легкую брезгливость. Хотелось сбежать отсюда в лес или хотя бы отмыться от пота и пыли в чистой воде, пусть даже и холодной, с ледника. Благо хоть избавили от заботы о беговом ящере. В сгустившейся темноте я проскользнул мимо несших караулы бойцов и покинул пределы каменных стен, еще при свете приметив поблизости полноводный ручей с чистой водой, где вволю поплескался и отерся заботливо прихваченной жесткой мочалкой из травы. Теперь можно и спать в персональном шатре на мягкой постели. К полудню следующего дня начали прибывать делегации других племен. От совсем маленьких, примерно дюжина человек при трех телегах, до внушительных караванов из полусотни телег, к счастью останавливавшихся за границами каменных стен и там же раскладывавших биваки, соблюдая какие-то правила этикета. Про меня временно забыли, разве только служки звали к накрытому столу или скорее, ковру. Быстро перехватив вареного мяса и печеных корнеплодов, я прятался в предоставленный шатер и наблюдал за творившейся суетой с помощью раскинутых чувств. Еще один вариант тренировки, позволявший вовремя обнаружить направленное ко мне чужое внимание вместе с намерением. И про меня иногда вспоминали или даже обсуждали. Запах внимания периодически появлялся с разных сторон. То ли слухи разносили, то ли я стал важным информационным пунктом политической повестки диких горцев. А ведь, если внимательнее присмотреться, они далеко не дикие. У них даже существует общая политика различных племен, договоры, внутренняя торговля и много чего еще. Просто другие видят лишь достаточно примитивный внешний антураж их жизни. Да только, вот племя, откуда родом мое тело и их ближайшие соседи, те были действительно дикари. На следующий день, когда все вожди собрались и обсудили прошедшую зиму, меня через служек попросили выступить. С бегущего ящера метнуть дротики в расставленные на приличном отдалении мишени с силуэтами лесных ящеров. Раз просит, продемонстрирую. Собрался, надел доспехи, придирчиво проверил подтяжку седла бегового ящера, осмотрел предлагаемые цели с помощью изменяющего зрение приема силы. Далеко. Предлагаемая для броска дистанция 200 метров. Тут и просто докинуть сложно, а еще и как-то попасть. На такой дистанции дротик летит не точно в цель, полого планируя по баллистической траектории. Нужно очень точно рассчитать силу броска, сделав поправку на ветер. Хоть он и слабый, но на такой дистанции уже сказывается. Сейчас бы хорошо зашел лук со стрелами, жаль, оставил его в поселении. Ладно, если провалю попытку, может кто-то и успокоится. Гордо погорцевав мимо громко галдящих зрителей в ярких одеждах, все вожди и их ближайшие родичи, направил ящера легкой рысью вдоль предполагаемого рубежа броска. В голову влезла аналогия танкового биатлона. Там тоже есть упражнения со стрельбой из пушки на ходу. Быстрый просчет вариантов, насыщаю силой все тело и мозг. Зрение тоже резко изменилось. Мишени стремительно кинулись ко мне, словно они стоят в десятке шагов. Подключившийся рефлекс толкает руку с выхваченным из перевязи дротиком, ускоренное сознание лишь подправляет бросок. Второй, третий, четвертый. Выпущенные моей рукой дротики медленно летят в сторону мишеней, втыкаясь в них один за другим. Попали все четыре, можно выдохнуть, снять ускорение сознания и перенасыщение мышц, втянув силу обратно в источник, иначе будет очень плохо. И почему стоит такая тишина? Зрители приоткрыли рты и дружно уставились вдаль, пытаясь разглядеть яркие красные метки моих дротиков на темном фоне пораженных мишеней, и многое их даже видит. Я что-то сделал не так? Ладно, позже мне все подробно объяснят. У мишеней уже суетятся служки, похоже, сейчас их притащит на общее обозрение. Заодно я свое оружие обратно приберу. Да уж, все реально в глубоком шоке. Чего вы от меня хотели, собственно, посрамить? И как? Помогло. Забрав дротики и отдав поводья ящера подбежавшему служке, направился в персональный шатер. Нужно переварить ситуацию, а там меня уже ждут четыре полуголых худосочных, по мнению горцев, девушек. Рождаются у них и такие. Корми их, не корми, все бесполезно. И ведь заранее учли все мои предпочтения и пожелания. Не малолетки, так ближе к 17-18. Груди вполне оформились, попы округлились. Кое-где только появились первые кучерявые волосики, мытые. Просто чудо. И смотрит на меня с диким восхищением и большим желанием. Вот реально, оно вызывает у меня совершенно комплементарную реакцию. Их можно понять. Для соплеменников и таких же горцев они страшные уродины. И практически никаких перспектив наладить личную жизнь. А тут появляется шанс. Призрачный и во многом сомнительный шанс родить сына богатыря. Но при всем богатстве выбора за него хватаются двумя руками и всем, чем только можно схватиться. Девочки вполне симпатичные, на мой взгляд, хотя, если поискать недостатки, вот только зачем, они хотят, я хочу, притяжение сильно и взаимно. И тут меня конкретно накрыло. Плохо помню, как стянул с себя броню, и что произошло после того, вот буквально провал в памяти. Вроде бы даже что-то творил с силой источника, гоняя ее по своему телу и выталкивая ее из себя вместе с семенем, что-то еще, такое же странное и непонятное. Дикое зверство резко нахлынуло, и долго держалось, пока девочки могли как-то шевелиться. Утомив их, я и сам нырнул в пучину сонного забвения, чтобы поутру обнаружить рядом с собой четверку уже других девочек. Еще один день куда-то бесследно запропастился. Зато среди ночи я вдруг проснулся, обнаружив потрясающую легкость во всем теле, а мужское желание полностью перестало откликаться, как будто его и нет вовсе. Ощущение источника силы тоже немного изменилось, амулет богини на шее отчетливо потеплел, хотя до этого момента оставался подчеркнуто прохладным. Уж не сама ли богиня наслала на меня безумие любовного морока? А ведь могла, могла. Хотя и обвинить ее я вряд ли захочу, мне понравилось. Захочу ли повторить? Возможно, но точно не в ближайшие дни и даже месяцы. И еще появилась серьезная опаска досадно оконфузиться со следующей четверкой прелестниц. Сколько их для меня собрали со всех окрестных племен. Тихо оделся, сложил немногие вещи в походную сумку, накинув оружейную перевязь, тихо растворился в ночной темноте, забыв известить об уходе удачно расположившуюся буквально в трех шагах от моего шатра четверку хорошо вооруженных мужиков. С их стороны тянуло старательно сдерживаемой агрессией явно в мою сторону. Странно, разбираться с ними лень, да и зачем? В ночи я вижу почти так же хорошо, как и днем, теперь приемы силы почему-то стали даваться куда легче. Захотелось срочно посетить каменное сооружение, мимо которого мы прошли по пути сюда. Направив силу в мышцы, я бесшумно побежал, входил в давящий круг камней с первыми рассветными лучами. Сразу ощутил, как каменные мегалиты потянули из меня силу. Вроде бы понемногу, но это для меня ерунда, большинство обычных людей сразу же ощутят усталость, бессилие и страстное желание оказаться как можно дальше от этого проклятого места. Но мне оно пока интересно. В следующем за внешним кольцом аппетит сооружения заметно возрос. Все попытки остановить непроизвольное истечение силы из моего организма оказались безрезультатны. Но заполненный источник пока уверенно восполнял потери. Еще кольцо. Тут уже потери стали весьма чувствительны. Пытался рассмотреть камни особым взором. Увы, камни, просто камни. А сила куда-то из меня вытекает, еще минут пять, и источник полностью опустеет. Но осталось ступить в самый центр сооружения на гладкую каменную площадку, быстро метнуться и быстро выскочить. Ой, Потеря силы мгновенно прекратилась. Полупустой источник стал опять медленно заполняться. Присел прямо на центральную круглую каменную плиту, привычно раскинув все чувства. Вдруг на меня сойдет озарение, и я узнаю истинное назначение сего древнего сооружения. ХМ, от меня, кажется, хотят получить образ какой-то карты или просто образ местности. Смутно, непонятно. А если выпустить из себя силу прямиком в каменное основание? О, как быстро она потекла! Едва остановил, лишняя пара секунд, и я свалился бы с полным иссушением источника. Зато стало понятно, куда эта сила текла. По краям каменной плиты сформировалась замкнутая цепь из колец какого-то плетения встроенной силы. От каждого кольца к центру, то есть к моему заду, тянется тонюсенькая плетеная косичка силы. И тут амулет богини отчетливо уколол меня, и я все сразу же осознал, как будто знал это всегда. Круг камней – это самый обычный древний телепорт. Когда-то здесь существовала целая сеть подобных сооружений, но сейчас от нее остались считанные артефакты в диких краях. И если я подниму в памяти желательный образ финишной точки, то он мгновенно переместит меня туда, если, конечно, хватит запаса силы в источнике на осуществление перемещения. А у меня вряд ли хватит. Сейчас я насытил портал едва ли на четверть. Печаль. Хотя если сделать несколько подходов, сегодня, завтра, послезавтра, увы, стоило мне прекратить насыщать круг переноса, как началась его самопроизвольная разрядка, проявившиеся плетения угасали прямо на глазах. Чтобы им воспользоваться, нужно разово влить куда больше силы, чем влезает в мой источник. Но на будущее стоит хорошо запомнить это местечко. Отсюда я легко попаду куда угодно, где когда-то ранее побывал, в рамках этого континента, естественно. В береговую республику он меня вряд ли перенесет, подождав, пока в источнике скопится чуть больше силы, чем жалкие капли на самом донышке, выскочил за круг камней и поспешил по дороге к селению Зуй, а то кто-то уже сильно волнуется за свой пояс и венец. Четвертая глава. В дальние края. Приход первого торгового каравана в поселение превратился в большой праздник. Радовались все. Пришедшие купцы и наемники, потому что просто дошли, местные жители радовались привезенным известиям, подаркам и ожиданиям выгодных торговых сделок. Прибывшие клерки гильдии наемников радовались легкому и скорому обогащению, которое вот-вот начнется. Трактирщики радовались наплыву клиентов, а я внимательно смотрел на гостей. От местных жителей они заметно отличались, ибо посматривали на нас свысока, особенно на диких горцев и меня в частности. Для них я чуть больше, чем вообще никто. Они уу, а я фу. Хотя достаточно просто взглянуть на оружие и доспех, и сразу видно, кто тут действительно у, а кто именно фу. Помыться многим стоило буквально первым же делом. Большинство новых постояльцев Сартана выглядели откровенно бедновато. Хреновая кожаная броня, дротики и палец из так себе дерева и такого себе металла. Зато какие мы гордые, и еще важные. Вот командиры с белыми платками на шеях уже вызывали уважение лишь одним внешним видом и манерой держаться. Надменности в их взглядах трудно заметить, хотя и они оценили мою персону не сильно-то высоко. Дикарь же да еще мелкий. Кстати, среди наемников горцев нет. Все рослые, широкоплечие, цвет волос ближе к светлым тонам, есть и парочка рыжих, и ни одного черноволосого с кривым носом. Сей момент стоит отметить, куда, спрашивается, делись все те, кто ушел с торговыми караванами отсюда в прошлом сезоне. Возможно, они придут с другими караванами позже. Оружие у всех наемников на редкость однообразно. Дротики, палицы, у кого-то боевые топорики на длинной ручке, и лишь у одного командира с белым платком на поясе висел настоящий меч. Примерно такого же размера и формата, как и переданный мне только позавчера мастером-оружейником клинок из черной бронзы. Со стариком мы окончательно распрощались, ему сильно не хотелось, чтобы прибывшие гости увидели его вместе с кем-то из горцев, репутация сильно пострадает. И хоть он тут монополист, однако, зачем плодить лишние проблемы буквально на ровном месте? Благодаря нашему общению и плотному сотрудничеству он осуществил заветную мечту молодости, да и в других технологиях изрядно продвинулся. Теперь его тележные колеса стали действительно лучшими. Он и телеги делает на заказ, хотя больше занимается их ремонтом. Взглянул на привезенные караваном товары, те, которые трудно скрыть. Рабы, молодые мужчины и женщины, все красивые, словно на подбор, привезли грузом на телегах, причем обошлось без связывания и клеток. Зачем? Сбежишь в лес, а там голодные ящеры. Даже хорошо вооруженного и обученного одиночку они быстро сожрут. Иначе я бы сам уже в дальний путь ушел. А эти, сдается мне, они и оружие-то никогда в руках не держали. Руки у всех чистые, холеные, без перевитых жгутов мышц и характерных мозолей. Явно ведь не на каторжные работы их ведут. Хотя мне трудно сказать, что их ждет в Береговой Республике. Маловато они, и я вообще знаю. Нахватался по верхам, и это уже немало на фоне даже местных обитателей. Пока прибывший народ располагается по съемным квартирам, отдыхает и отъедается после длинного перехода по диким краям, я тоже могу отдохнуть, пока меня не попросили освободить занимаемый номер. Гильдия наемников откроется для приема потенциальных кандидатов только через пару дней. К тому моменту толстые вожди за меня обязательно похлопочут. Зря ли я их так качественно запугивал? Живи долго, ты долго живи. Двое рослых мужчин крепко обнялись, резко отстранившись друг от друга, чтобы внимательно рассмотреть произошедшие с крайней встречи изменения. У одного на шее белел наемничий платок, а другого тут многие хорошо знали как бывшего сотника, ныне владевшего постоялым двором для коллег по ремеслу. И пусть его заведение располагалось в далекой глуши, но многие молодые наемники ему искренне завидовали. Ведь скопить нужную для покупки или постройки постоялого двора сумму обычному наемнику практически невозможно. И даже сотнику крупного отряда. Слишком быстро исчезают полученные за сопровождение торговых караванов деньги. Надежда только на случайные трофеи и дополнительный приварок от мелкой торговли. Но расходы все равно подрывают надежду обрести стабильное доходное дело без постоянного риска в походах. Кому-то удача все же иногда улыбается. «Мне удалось добыть и привезти все по твоему списку, Тон», — тихо проговорил мужчина с белым платком на шее. «Признаюсь, возникли сложности, между большими городами давно зреют серьезные политические и торговые разногласия, на дорогах полно разбойников, да и в самих городах частенько пошаливают. Спрос на любые магические вещи заметно превышает их предложение, и лишь благодаря моим давним связям ты сможешь быстро зарядить свой пояс. Стыдно тебе в этом признаться, Лок». Сартон заметно смутился, опустив взгляд. «Но сейчас у меня пояса и венца при себе нет. Неужели утерял прямо как я в той досадной стычке?» — изумился сотник Лок, окинув старого приятеля сочувственным взглядом. «Это долгая история», — тяжело вздохнул трактирщик. «Пойдем во внутренний двор, прогуляемся, там расскажу и кое-что покажу». Они неспешно вышли за дверь и вернулись только через полтора часа. Временное отсутствие трактирщика заметили только нанятые им помощники, позволив себе втихую плеснуть по кружкам ароматного содержимого из большой темной бутыли и отщипнуть несколько ломтей с румяна запеченного боками снова ящера. Когда Сартон с гостем вернулись в большой зал таверны, мужчина с платком на шее выглядел сильно озадаченным. «Мелкий черный дикарь», — тихо переспросил он трактирщика, окинув острым взглядом дальний угол зала таверны. Тот утвердительно кивнул. «Втягиваешь ты меня, дружище, в историю со скверным запахом. Но ты прав, мне все равно потребуется подрядить тут минимум дюжину расходного мяса. Это сюда мы удачно проскочили, следуя за сдвигавшимся брачным сезоном рептилий. За весь путь только пара стычек с одиночками. Но обратно Алгун хочет идти сразу в Эш. Ты должен хорошо помнить извилистую тропу вдоль предгорных террас, а дальше по старому руслу пересохшей реки и густым лесам. Да нас тем путем отсюда вряд ли кто ходил с прошлой весны, сколько там развелось ящеров и где нас подстерегут дикие разбойники, даже не возьмусь судить. А мой отряд сейчас всего 18 бойцов. Хоть как-то положиться могу разве только на четверых, остальные почти такое же мясо, как и здешние кандидаты». Крайнее слово было сказано с хорошо заметным презрением. «Мне их тоже навязали в гильдии с явным намерением, чтобы я провалил контракт и потерял командирское право. Ты прекрасно знаешь, кто прячется за тенью интриги, благодаря ему и сам пошел в трактирщики, а еще предлагаешь мне положиться на очередного кандидата в крайне серьезной игре». «Парень точно не кандидат», — так же тихо ответил Сартон. «Ты сам видел оставшиеся отметки его дротиков, а я показал тебе, откуда он их швырял. Его ручной метатель – вообще нечто. И пусть на караван нападут сразу две больших группы ящеров, если хотя бы один добежит целым до телег, он его быстро успокоит всего одним ударом. Хочешь – верь, а хочешь – нет, но один на один он легко разделает меня с полным поясом, банально выбив из него всю силу серии удачных наскоков. Я много раз пытался его достать, он с первого захода сдаст защиту тела нанимателя от группового нападения. И это без своего пояса, заметь. Про остальные экзаменационные упражнения гильдии сказать сложно, теорию и приемы магического оружия может и завалить, но здесь их все равно пропускают, сам знаешь почему. Если это так, то его и одного на целый караван можно поставить, усмехнулся сотник Аслок, выражая всем своим видом одно большое сомнение. Все равно я вижу в нем скрытый подвох. Вдруг он именно тот, о ком ты подумал. В любом случае его цель дальше и выше, нежели один торговый караван даже с полным грузом порошка радости. Сартон покачал головой. Доведи его до города, обеспечь личным гильдейским платком без принятых обязательств, да и расстанься по-хорошему. Просто объясни ситуацию или что-то еще. Ты же обязательно что-то придумаешь. «Придумаю», — сотник кивнул. «Хорошо, раз ты должен ему слово, то я его возьму на себя, заодно узнаем, как он держит свое. Если он стоит хотя бы троих кандидатов, все мне в плюс. Я и так в чистом убытке с этого хитрого контракта». Во время вечерней трапезы ко мне подошел трактирщик вместе с рослым наемником примерно такого же возраста, как и он сам. Достаточно лишь взглянуть на того наемника один раз, сразу становится ясно. Командир. И командир с весьма большим опытом. Удобная одежда из хорошей плотной серой ткани, на шее белый платок с разноцветными печатями. Через плечо перекинута оружейная перевязь, сейчас там висят только пара тонких стилетов в кожаных ножнах рукоятями вниз. На ногах крепкие темные ботинки с каблуком, взгляд острый, оценивающий и малость заинтересованный. Похоже, это именно тот старый приятель, о ком рассказывал мне Сартон. Хочу дать свое слово сотника взамен его слова. Наемник кивнул в сторону опустившего взор трактирщика. «Надеюсь, мне не придется требовать чего-то в залог того слова», — одарил наемника располагающей улыбкой. «Интересующие меня условия нужно повторять. Гильдейский платок при плановом расторжении купцами договора охраны в безопасном городе». Сотник заметно сократил выдвинутые когда-то мною условия. «Обычная ставка рядового при сопровождении в диких землях», — добавил он уверенным тоном. «Нагрузка тоже уровня рядового», — нагло ухмыльнулся, сотник заметно сглотнул, споткнувшись моим ответом. «Тебе, вам», — он пытался подобрать слова, известны правила обретения гильдейского платка и ставка первого взноса личной добропорядочности, допустим, удобнее уселся на стуле, закинув ногу на ногу. «Не претендую на командирскую должность и командирские ставки, однако считаю, что оплата услуг должна быть сопоставимой с нагрузкой и риском исполнителя. И если так жалко именно денег, то готов взять часть оплаты достоверной информацией». «Информацией?» Сотник изумился еще больше. «Какой именно информацией?» переспросил он. «Любой, которая покажется мне интересной», несказанно обрадовал его, он аж поперхнулся. «Личные секреты можно оставить при себе, вероятно, хватит простых рассказов о жизни и личном опыте, но лучше сразу воздержаться от желания что-то приукрасить, превратив рассказ в типичные наемничьи байки, где вымысла больше, чем правды». Заявка заставила мужика серьезно призадуматься. Вряд ли он вообще ожидал услышать подобные слова от дикого горца. «Годится», — ответил тот твердым тоном, а его острый взгляд снова стал любопытным. «Верни моему другу залог», — потребовал он, кивнув в сторону трактирщика. Отстегнул поясную сумку, доставая из нее перевязанный хитрыми узлами сверток. «Держи», — кинул его Сартану, «проверяй узлы, и старайся впредь твердо держать свое слово, независимо от того, кому и при каких обстоятельствах оно дадено. И еще, хитрость – это не всегда показатель ума, и за желание свалить ответственность на чужие плечи порой приходится дорого расплачиваться. Парочка старых приятелей ушла от меня с хорошо заметными вопросами на лицах. Согласен, мои слова плохо сочетаются с видимым возрастом тела, да и его социальной принадлежностью тоже. А играть в притворного дурака с полным погружением, дабы выглядело достоверно, я, пожалуй, воздержусь. Вряд ли такое вообще получится. Мало ли мне других проблем. Посещение открывшегося отделения гильдии следующим утром прошло как-то буднично, словно в паспортный стол из моего прошлого мира заглянул. С моих слов невзрачный клерк с ничего не выражавшими рыбьими глазами записал несколько листов бумажной анкеты, схематично зарисовал в них мою внешность и слепок ауры. Да-да, он ее смог увидеть. Вот только сравнить те зарисовки и реальный образ с большой долей вероятности удастся только ему. В досье вписали лишь одно мое имя, жар и длинный цифробуквенный личный идентификационный номер, который мне посоветовали накрепко запомнить. Спрашивали, какое оружие и какая защита у меня есть, каким именно оружием я владею наиболее хорошо. Тут обошлось без каких-либо сюрпризов. Типичные дротики, палицы и острые клинки. Проверять будем, оказывается, за меня уже хорошенько похлопотали с двух сторон, потому экзамены отменяются. Отхожу кандидатам положенный срок, заручусь поддержкой хотя бы парочки действительных членов гильдии и личной рекомендацией сотника, тогда сам стану полноправным членом, получив белый шейный платок. Зато других потенциальных кандидатов из числа диких горцев проверяли со всей тщательностью и старанием, желая отсеять хоть кого-то слабого и нерасторопного. Сартон, оказывается, погонял меня точно по экзаменационной программе. Броски дротиков из неудобного положения по запоздалой команде, залповые броски, стремительные перемещения вокруг препятствия и многое другое. Но среди экзаменуемых горцев подобрались сплошь взрослые охотники, причем многие пришли сюда второй, а то и в третий раз, изрядно натренировались и подготовились ко всему. Для их племен в этом деле явно имелась какая-то выгода, о чем я забыл разузнать, и какое мне до них дело, собственно. Причина такой странной спешки и отказа от испытаний стала понятна, едва я вернулся обратно в таверну. Мы сегодня выходим за две больших стадии до заката, ко мне подошел виденный вместе с Сартоном командир, в этот раз без платка на шее. Меня зовут Аслаком, можно называть сотник Лок или просто Лок в ситуации вне расписанного контракта или на привалах. А как лучше обращаться к тебе? Спросил он, подсаживаясь за мой столик с явным желанием разузнать обо мне как можно больше. Жар, назвал ему личное имя. Значит так, Жас, Жарс. Сотник произнес мое короткое имя с легким искажением. Оно заметно отличалось от большинства привычных имен здешнего народа. Сколько у тебя личных вещей? При нашем отряде сопровождения имеется одна большая телега. Больше брать нам купцы запрещают. Вдруг мы им серьезную конкуренцию составим? Он невесело усмехнулся. На нее мы положим провиант для себя, больше рассчитывая на удачную охоту в пути. Ты можешь положить в нее один мешок личных вещей. Рекомендую быстро набрать на местном базаре какого-либо товара в объем того мешка. В цивилизованном краю его куда выгоднее продаж. Есть какие-то предпочтения? Призадумался на показ. Ткани там, медь, бронза, что-то еще. Хорошие ткани купцы уже все забрали. Что осталось у перекупщиков? Дешевый мусор. Сотник покачал головой. Из металлов в центре континента ценится только кристаллическая и черная бронза плюс белый металл. Любые изделия береговой республики, если сумеешь достать, рекомендую накупить как можно больше ягод силы. Они везде пользуются хорошим спросом. Ты ведь с соплеменниками общаешься? Кивнул. Они тебе точно продадут. Вдруг кто предложит порошок радости? Сразу откажись. За него в цивилизованных краях вытягивают жилы и медленно вынимают кишки, оставляя еще живую жертву сушиться на помосте для закоренелых преступников. Откупиться от публичной казни способны только богатые купцы и члены тайной гильдии попирателей и устоев. Специи и заварки из горных трав тоже легко найдут ценителей. Природные самоцветы только крупные и чистые, хотя их все здесь республиканцам продают. Ну, со списком товара я определился сильно заранее, еще до прихода в поселение первого каравана. Пополнил запас ягод силы через толстых вождей, у них же разжился душистыми и приятными в заварке травами. Они плотно контролировали всех местных перекупщиков подобного товара. Немного самоцветов взял у старика, вместе с заготовками клинков из как бы черной бронзы, то есть из обычного отхода с примесью железа, покрывавшегося густой черной патиной. Судя по всему, этот сплав и назывался в других местах кристаллической бронзой. Твердый, гибкий, хорошо точится и куется. Жалко только ядовит из-за базовой присадки вредного бериллия. Столовые приборы лучше делать из чего-то другого. Белый металл и серебро стараются скупить республиканцы, оно у них тоже высоко ценится. Помимо монет для внешней торговли идет на различные фляги и столовые приборы, а может куда-то еще. С приходом каравана цены на местном базаре сильно скакнули, где-то вдвое, а то и сразу на порядок. Спрос ведь стал гораздо выше предложения. Благодарю за совет, у меня уже все собрано, кивком выразил сотнику легкую признательность. Личных вещей ровно на один заплечный мешок, если нужно, могу понести его на себе, вес рассчитан на длительные переходы. Рассказывать про свои способности тащить больший груз я постеснялся, мало ли захотят запрячь как тягловую скотину. Теперь по оружию. Сотник принял информацию к сведению, переходя к другой теме. Понял, ты больше надеешься на ручной метатель, А сколько у тебя дротиков? В моем отряде каждый боец должен нести хотя бы по 6 штук. 6 коротких копий в перевязи, это много, тяжело и ужасно неудобно. Разве только таскать в креплении на спине, но оттуда их сложно выхватывать. Сильно страдает темп бросков. Лично я обхожусь лишь 4 заметно облегченными по сравнению с обычными дротиками в нагрудной перевязи, да и то с большим удовольствием бы полностью отказался от них. Лучше повесть на грудь второй колчан стрел. От меня больше пользы на заметном удалении от грозящей опасности. Мне захотелось сразу определить предпочтительную тактику. Мои стрелы также опасны, как и ваши дротики, да и дистанция применения дротиков с моих рук вдвое выше. Редко когда верткой цели удается избежать поражения. Дротики у меня особенные, их всего 5, один запасной. Сотник долго размышлял, прежде чем ответить. Мне нужен опытный и проворный концевой боец, наконец-то заговорил он. Обычно нахожусь в центре идущего каравана, чтобы мои команды хорошо слышали все. Ящеры могут напасть в любой момент, пропустив авангард или вообще бросившись вдогон с целью утащить отставшего замыкающего, но чаще атакуют именно первого бойца. Типичная тактика движения: перед караваном идут 4 бойцов, один приманкой чуть впереди. При атаке группы рептилий авангарду нужно забросать их дротиками и быстро отступить под защиту основного коллектива. Замыкают караван 2, сидя на нашей телеге. Задача та же: при опасности быстро откидаться и отступить. Как действовать при стычке с разбойниками? Мне стало любопытно. Примерно так же, как с ящерами, сотник усмехнулся. На нашем пути могут встретиться лишь дикари вроде твоих соплеменников. Есть достаточно крупные племена лесовиков. Их тактика нападений схожа с ящерами, разве только они метко швыряются заточенными палками и камнями. Вдруг с нами пересечется кто-то более серьезный, с ним разбираться придется мне одному, вы все ему не противники. Я постараюсь успеть крикнуть команду, чтобы вы отпрянули в сторону или спрятались за телеги. Но для нашего похода основная опасность именно ящеры. Их будет много. Хорошо, достаточно быстро понял, чего от меня ждут. Можешь смело ставить меня лидером или замыкающим на постоянной основе. Кроме дротиков я ловко кручу клинком, ни одна рептилия целиком мимо не проскочит. Проверю. Сотник лоб даже улыбнулся, до этого упорно держал хмурый вид лица. «Постарайся меньше общаться с другими бойцами нашего отряда», — посоветовал он. «Больше слушай и меньше говори. Для них ты навсегда останешься дикарем, глупо пытаться их переубедить. Скорее получишь неудачно брошенный дротик в спину. И еще, вдруг кого из них случайно порвут ящеры, это будет не твоя забота. Ты сам по себе, они сами по себе». Строго держи занимаемое при движении место и слушай только мои команды, как будто плохо понимаешь общий язык.